Обнаружение гробницы Нефертари. На протяжении всего XIX века первые крупные экспедиции, такие как экспедиция Жана-Франсуа Шампольона 1828-1829, Ипполита Розелини 1834, Карла Рихарда Лепсиуса 1845 и другие, уже проводились в Фивах на западном берегу Нила. В то время исследователям уже было известно о долине Цариц, но удивительно, что никаких раскопок там не проводилось. Первым этим некрополем заинтересовался Эрнесто Скиапарелли в начале XX века. Эрнесто Скиапарелли 12 июля 1856 года о Кьеппо Инфериоре, 14 февраля 1928 года Турин, происходил из семьи выдающихся ученых. Его отец, Луиджи Скиапарелли, преподавал историю в университете Турина. Эрнесто Скиапарелли был назначен директором Египетского музея во Флоренции, коллекцию которого реорганизовал в начале 1880-х, затем, на пике карьеры, был назначен директором Египетского музея в Турине, второго по величине египетского музея в мире, при котором стал заниматься археологическими раскопками. Он выпустил ряд известных научных работ и был назначен сенатором Королевства Италия. В 1903 году итальянская археологическая миссия получила разрешение от Египетской службы древностей на проведение исследований. На тот момент было известно 15 гробниц в долине Цариц. В течение первых двух лет работы миссии было обнаружено еще несколько захоронений, самыми яркими из которых стали усыпальницы Нефертари, Хеймуасета и Амон-Херхепешефа, сыновья Рамсеса III. Скиапарелли был учеником Гастона Масперо, который посвятил себя пополнению коллекции музея, проводя археологические раскопки в Египте. Вероятно, по совету учителя, в 1905 году он сам впервые систематически исследовал Дейр-эль-Медину. Рисунок 66. Эрнесто Скиапарелли. Экспликация к выставке. Туринский музей. Рисунок 67. Хроника раскопок Эрнесто Скиапарелли. 1904 год. В начале XX века археология все еще считалась скорее авантюрным занятием и охотой за сокровищами, чем научными изысканиями. Она не обладала ни техническим оснащением, ни соответствующей методологией, чтобы состояться в том виде, какой мы ее знаем сегодня. Экспедиции того времени были далеки от сегодняшней практики тщательного сбора полевых данных для последовательного восстановления обрывков истории, касающегося как отдельной местности, так и истории цивилизации в целом. Однако некоторые археологи начала XX века проложили путь к более организованным методам исследования, и Скиапарелли, безусловно, входит в их число. Отчет о его археологических миссиях в долине Цариц остается основным историческим источником информации об экспедициях того времени. Фотографии Скиапарелли демонстрируют использование передовых методов того времени для фиксации хода археологических работ на материальных носителях. Были подготовлены небольшие тропинки, ведущие к главным захоронениям, а на входы в гробницы были установлены защитные двери и решетки. Захоронения были пронумерованы. Так, усыпальница Нефертари получила номер 66, поскольку была обнаружена 66-й. Все это говорит о научном подходе Скиапарелли к раскопкам и продуманной методологии. Гробница царицы Нефертари была обнаружена Скиапарелли 12 марта 1904 года. Хотя она уже была известна путешественникам XIX века, оставившим в своих записках упоминание о захоронении, первое ее научное исследование было проведено Скиапарелли. Во втором сезоне раскопок итальянской археологической миссии в долине Цариц, по словам ученого, рабочие наткнулись на останки нескольких небольших сооружений из сложенных без раствора камней, которые могли быть жилищами стражей некрополя, и обнаружили первые ступени лестницы, высеченной в скале, что характерно для гробниц, предшествующих 20-й династии. Рисунок 68. Оставленная граффити археологическая миссия Эрнеста Скиапарелли с названием гробницы Нефертари над ее входом и ее порядковый номер на правой стене от входа. На заметку. Из книги Скиапарелли «Отчет о работе итальянской археологической миссии в Египте 1903-1920, часть 1. Миновав колоссы Мемнона, чьи массивные формы доминируют над Фиванской долиной, путешественник, двигающийся в направлении храма Мединет-Абу, оказывается в большой иссушенной долине, которая тянется между пустынной равниной слева и скалистыми холмами справа, к одному из самых грандиозных мест горной цепи, поднимающейся здесь крутыми террасами и достигающей значительной высоты. Это русло не что иное, как продолжение, или, если угодно, преддверие долины Цариц, маленькой долины, лежащей у подножия Ливийского хребта и тянущейся с северо-востока на юго-запад менее чем на километр. Получив от Генеральной дирекции древности Египта исключительную концессию на раскопки в долине Цариц и в близлежащих долинах, наша миссия начала регулярные и систематические исследования, продолжавшиеся на протяжении зим 1903, 1904 и 1905 годов, перемещая огромные массы обломков до тех пор, пока везде не был достигнут уровень древней поверхности. Однажды меня пришел повидать один из самых проницательных рабиги или кладбищенских грабителей по имени Халифа, который уже служил мне провожатым в 1885 и 1891 годах. Подлинная ищейка, знавшая все уголки Фиванского некрополя. Халифа сказал мне, что, чтобы получить результат, достойный нашей миссии, нужно работать в месте, которое он мне укажет. Вдвоем мы вскарабкались на гору. Он привел меня на северный край долины, и там, ударив в землю своим сихом, железной палкой с острым концом, которой рабиги пользуются для поиска гробниц, и указав на великолепные отвесные утесы, сказал: «Здесь место фараонов». «Конечно», — сказал я, — «но я не вижу никаких знаков». Улыбнувшись моей наивной неопытности, старый пес начал копать своим сихом и руками. И действительно, после того, как был убран слой осколков кремня, принесенных водой, и обломков известняка, пожелтевших от столетий, появилась масса белейших известняковых обломков, характерного материала, который выбирался, когда высекали гробницу, и который разбрасывали перед ней и возле нее. Несомненное доказательство близости гробницы. Заключение Халифы было правильным, поэтому через несколько дней я начал с большим отрядом рабочих систематическое изучение этого места, и уже через 2 дня работы мы нашли первые грубые ступени крутой лестницы, а после нескольких ступеней вход в гробницу, который ввел в наклонный коридор с грубо обработанными стенами на расстоянии примерно 15 метров, поворачивавший налево и открывавшийся в довольно большую комнату. С энтузиазмом, который охватывает рабочих, когда они чувствуют близость обнаружения гробницы, кучи мусора, покрывавшего ступени, были вскоре вынесены, и на свет появилась прекрасная лестница с высеченными в скале ступенями удобной высоты, ведущая вниз в пространство между 2 хорошо обработанных, оштукатуренных и побеленных стен. Лестница шириной 1,65 метра с характерной гладкой наклонной поверхностью для спуска каменного саркофага в ее средней части вела на глубину более 8 метров к широкой двери. На притолоке по обе стороны от изображения поднимающегося солнца, фланкированного 2 священными глазами и фигурами поклоняющихся Исиды и Нефтиды, мы прочитали имя знаменитой супруги Рамсеса II. Имя царицы упоминалось и в надписях, выполненных в раскрашенном рельефе на обоих косяках двери. Благородное происхождением, великая милостями, госпожа доброты, сладости и любви, повелительница юга и севера, покойная супруга, оправданная, госпожа обеих земель Нефертари Меренмут, правая голосом перед великим Богом. Спустившись по нескольким ступеням, высеченным между двумя колоннами, можно было попасть в нижнюю часть комнаты, которая была и глубочайшей частью гробницы, где должен был находиться саркофаг. И действительно, крупные фрагменты крышки саркофага из великолепного розового гранита все еще лежали в середине комнаты. Хотя погребальные принадлежности были очень немногочисленными, наша миссия, тем не менее, радовалась обнаружению гробницы как одному из главных достигнутых результатов, поскольку, помимо того, что это была гробница одной из самых знаменитых цариц Египта, она была исключительно красива. Рисунок 69. Вход в гробницу Нефертари, 1904 год. К величайшему сожалению, гробница главной супруги Рамсеса II, царицы Нефертари, была разграблена еще в глубокой древности. Сегодня проведение археологических исследований подразумевает сотрудничество между различными дисциплинами. Египтологи, координирующие раскопки, должны брать на себя все непосредственные задачи и решать любые возникающие проблемы. Необходимость в мультидисциплинарной команде, которая применяется во многих областях исследований, стала неотъемлемой частью любых раскопок. Археологи, наряду с геологами, топографами, архитекторами, антропологами, учеными-экологами и другими специалистами, должны собрать, проанализировать и обработать все найденные артефакты, собрав их воедино как одну большую головоломку. Далее египтологу остается расшифровать и интерпретировать факты, которые оставили отпечаток в конкретной изучаемой археологической зоне, а затем вписать их в общие исторические знания. Погребальный инвентарь. Первоначальным значением погребального инвентаря было обеспечение умершего всеми необходимыми ему предметами быта, какими он пользовался при жизни, чтобы он мог прибегнуть к ним после смерти, что было связано с представлением о гробнице как о посмертном жилище. Все они с самых ранних времен клались в погребальную камеру и или в сопутствующие ей комнаты. Наиболее важной и многочисленной частью погребального инвентаря с древнейших времен являлась керамика, в том числе вативная. Примерно до конца V династии именно такие предметы, как полноразмерные, так и их уменьшенные копии, или так называемые модельные сосуды, сделанные из глины или камня, были представлены в относительно небольшом количестве, но затем их число стало увеличиваться. Большую часть вещей, предназначенных для жизни умершего в инобытии, составляли мебель, в том числе ящики, стулья, кровати, а также различные косметические принадлежности, игрушки, музыкальные инструменты. Кроме того, в состав погребального инвентаря стали включать предметы, необходимые для проведения ритуалов погребения, статуи их исполнителей и инструменты из меди. Ко времени Нового Царства к первоначальной роли всех этих вещей добавился новый аспект. Теперь они должны были магическим образом гарантировать исполнение для покойного жертвенного культа. Стоит отметить, что уже в эпоху Среднего Царства, когда возникла концепция посмертного путешествия, появились амулеты-обереги, а к началу времен Нового Царства с развитием представлений о загробном суде, скарабеи и сердечные амулеты, призванные помочь покойному обмануть судей и получить статус правогласного даже в том случае, если в жизни он совершал некоторые проступки, за которое мог бы поплатиться перед лицом богов. Археологические раскопки многочисленных захоронений показывают, что когда наступало время погребения, собирались соответствующие предметы погребального инвентаря. Некоторые из амулетов помещались на тело во время пеленания мумии, а другие вещи располагались вокруг тела в погребальной камере. Часть из них выполняли утилитарные функции в загробной жизни умершего, прочие иллюстрировали символику смерти и, возможно, были объектами, над которыми произносились различные изречения и заклинания из книги мертвых. Предметы погребального инвентаря и их расположение значительно варьировались от гробницы к гробнице и не обязательно отражали состоятельность или статус умершего. Богатство и хозяйство – изображали в рельефах в так называемой зоне К гробницы, а положение демонстрировали украшения и предметы роскоши. Складывается впечатление, что те, кто был ответственен за захоронение, не руководствовались чем-то вроде списка покупок и не посещали заведения, где можно было бы приобрести готовый комплект для погребения. Эта часть содержимого усыпальницы больше походила на совокупность того, что оказалось доступным из имущества умершего и предметов, которые его друзья и родственники пожертвовали из доброй воли. На заметку. За длительный период более чем полутора тысячелетнего использования книги мертвых произошли большие изменения взглядов на то, что представляет собой правильное захоронение. В течение первых нескольких столетий ее существования, первая половина эпохи Нового Царства, еще преобладала древняя традиция хоронить вместе с умершим предметы домашнего обихода, от кроватей и зеркал до музыкальных инструментов и глиняных кувшинов. К концу этого периода данный обычай исчез. Умерших стали сопровождать только амулеты и другие предметы погребального инвентаря, обладающие особыми защитными функциями, призванные улучшить пребывание в инобытии. Книга мертвых стала диктовать, что следует помещать вместе с покойным в его гробнице. Рисунок 70. Зал Нефертари после реновации 2024 года в Туринском музее. Как и в случае с любым другим древнеегипетским захоронением, Нефертари в своей гробнице была обеспечена всеми необходимыми предметами быта, которыми могла бы пользоваться в инобытии. К несчастью, усыпальница была разграблена еще в древности. Какие-то органические предметы, например, одежда и мебель, сгнили, чему способствовали хоть и крайне редкие, но проливные дожди, воды которых проникали в гробницу. Тем не менее, некоторые сохранившиеся артефакты, найденные Скиапарелли в захоронении, указывали на то, что оно принадлежало члену царской семьи. Из погребального инвентаря царицы Нефертари до нас дошли ушебти с ее именем. Примечание. Статуэтки-ответчики, которые должны были работать на полях Иару в загробном мире вместо владельца гробницы. Кроме того, были найдены фрагменты мебели, крышки от двух ларцов и круглая ручка с именем царя Эйе, который мог быть одним из предков Нефертари. Среди менее ценных находок числились сосуды, веревки, фрагментированная статуя Ибиса и другие вещи. Большинство предметов, найденных в гробнице, находились в постоянном хранении в Туринском музее в Италии, который в честь собственной 200-летней годовщины в августе 2024 года провел реновацию зала Нефертари. Рисунок 70. Также часть находок Скиапарелли попала в Музей изящных искусств в Бостоне, США, и прочие центры искусства. Рассмотрим коллекции, содержащие эти экспонаты, более подробно. Рисунок 71. Найденные в гробнице фрагменты мумии Нефертари и погребальный инвентарь. Туринский музей. В погребальной камере, в углублении между четырьмя опорными столбами, была обнаружена разбитая крышка саркофага царицы. Он был выполнен из розового гранита с высеченными на нем надписями, которые были заполнены желтым и зеленым пигментом. Наиболее длинный правый вертикальный столбец иероглифического текста гласит: «Слова, сказанные Нут Великой. Я простираюсь над тобой, дочь моя, Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут правогласная, в этом моем имени Нут. Сам Ра очистил меня. Встает и радуется мать Нут, чтобы провести тебя на дорогу к горизонту, правогласная у Бога Великого». Рисунок 72. Фрагменты саркофага Нефертари в погребальной камере ее гробницы. Рисунок 73. Фрагменты саркофага Нефертари. 265 на 110 и на 40 сантиметров. Туринский музей. Самого основания саркофага в гробнице на момент ее обнаружения Скиапарелли не было. Возможно, он использовался для перезахоронения, а его крышка была разбита грабителями еще в древности. Несмотря на скудность сохранившихся фрагментов, он поддается практически полному восстановлению по аналогичному саркофагу дочери Нефертари Меритамон. На обеих крышках доминируют изображения богини неба Нут, на торцевых сторонах изображены Исида и Нефтида. Часть крышки саркофага Нефертари, где должна была быть изображена Нефтида, утрачена. Рисунок 74. Прорисовка саркофага Нефертари. Рисунок 75. Колени мумии царицы Нефертари. Туринский музей. Среди обломков саркофага были обнаружены фрагменты мумии царицы, ее колени, которые также хранятся в Туринском музее и являются частью экспозиции наряду с найденным в гробнице немногочисленным погребальным инвентарем. Фрагмент алебастровой канопы Нефертари хранится в Университетском колледже Лондона. В верхней части левого столбца сохранился фрагмент картуша царицы и едва различимая часть ее имени — Мут. Рисунок 76. Фрагмент канопы Нефертари. 9,5 на 8,3 и на 3 сантиметра слева. Прорисовка справа. University College London. Из личных вещей среди погребального инвентаря были обнаружены плетеные сандалии царицы. Эта пара, выполненная из пальмовых листьев, типична для эпохи правления 18-19 династий. Примечание. Прорисовка канопы Нефертари. Отдельная благодарность Кириллу Грибову и Кену Гриффину за находку, подбор информации и литературы. Рисунок 77. Сандалии царицы Нефертари. Каждая 29 на 10 сантиметров. Туринский музей. Наиболее впечатляющей находкой является амулет в форме джет из позолоченного дерева и голубого фаянса, символ стабильности и вечной жизни. На его оборотной стороне содержится надпись с титулатурой и именем царицы. Осирис, супруга царская главная, возлюбленная им, Нефертари Меритенмут правогласная, подобно Ра. Этот предмет был связан с так называемыми магическими кирпичами, которые, согласно погребальному ритуалу, были размещены в углублениях в каждой из четырех стен погребальной камеры гробницы для защиты умершего. На заметку. Во время ритуала погребения, начиная с эпохи Нового Царства до позднего времени, использовался комплект из четырех глиняных кирпичей, который был расписан фрагментами заклинаний 151 главы Книги Мертвых. Каждый из них – это амулет, содержащий отрывок магического текста, предназначенный отразить определенную опасную силу, которая приближалась с главных направлений – север, юг, запад и восток. Инструкции, сопровождающие заклинание 151 главы Книги Мертвых, указывали, что кирпичи должны быть помещены в небольшие ниши стен погребальной камеры, обращенные к потусторонним угрозам. Таким образом, каждому из них была отведена своя сторона света, рисунок 80. Кирпич с амулетом в виде мумии располагался в северной стене, с амулетом в виде факела – в южной, с амулетом джет – в западной, с фигуркой Анубиса – в восточной стене. Во многих случаях после их установки ниши штукатурили и декорировали росписями, благодаря чему расположение кирпичей внутри стен оказывалось замаскировано. Несмотря на свое название, они имели сравнительно мало общего, за исключением прямоугольной формы, с архитектурными кирпичами Древнего Египта, сделанными из мокрой глины и соломы и высушенными на солнце. Магические же кирпичи были сделаны из тонкой измельченной глины темного цвета, которая обычно оставлялась необожженной. Рисунок 78. Амулет из позолоченного дерева и голубого фаянса в форме джет. 13 на 5,5 и на 1 сантиметр. Лицевая и оборотная стороны. Туринский музей. Амулет джет был обнаружен с Киапарелли в углублении в стене К8 погребальной камеры К, хотя она относится к северной стороне гробницы в координатах физической географии. Однако, если рассматривать гробницу с ее ритуального расположения, то амулет был помещен в нишу западной стены. Речь об этом, однако, пойдет в главе 3. Рисунок 79. Ниши, в которых располагались глиняные кирпичи. Рисунок 80. Расположение ниш с глиняными кирпичами в погребальной камере К. Рисунок 81. Фрагмент фаянсовой ручки от шкатулки с тронным именем фараона Эйе. Диаметр 8,5 см. Туринский музей. Найденная ручка от шкатулки или ящика с именем царя Эйе, значимость которой может показаться незначительной на первый взгляд, была подробно описана выше, в разделе первой главы «Кем была Нефертари». На заметку. До времен Среднего царства в гробницу помещались статуэтки помощников и слуг умершего. Однако позднее появился новый тип погребальных статуэток покойного в виде запеленатой мумии, так называемая ушебти. После успешного прохождения суда Осириса, умерший обретал вечную жизнь в той части Дуата, где находились поля тростника, известные как поля Иару. Они были прекрасным местом инобытия. Однако, как и в нашем мире, их необходимо было возделывать, пахать, сеять, жать и совершать множество других работ. Древние египтяне нашли выход из данной ситуации. Они изготовляли и клали в гробницу ушебти, чтобы они работали вместо покойного. По одной из теорий, сам этот термин происходит от слова «шаб», «шуб», дерево Персея, из которого, вероятно, были вырезаны первые деревянные статуэтки этого типа. Другим вариантом этимологии считается слово «ушеб» – «отвечать», «ответчик», который принимал на себя назначенную умершему работу в ином мире. Считается, что ушебти изготавливались при храмах, но вполне возможно, что существовали и частные мастерские. Статуэтки создавались из различных материалов – камня, известняк, алебастр, гранит и другие, стекла, бронзы, дерева, керамики, в том числе обожженные на солнце глины, воска, но чаще всего фаянса. Стеклянные и восковые ушебти чрезвычайно редки. Нам известно лишь несколько примеров. Статуэтки этого типа из бронзы также были мало распространены. За долгое время своего существования внешний вид ушебти претерпел множество изменений. Сегодня в египтологии принята типологизация, по которой их разделяют на несколько видов. Помимо использования разнообразных материалов для их изготовления, отличия могут касаться и оформления статуэток. Фигурки могут иметь разные виды париков, головных уборов, положений рук, наборов орудий труда, которые включают кирку, мотыгу, корзины для семян, горшки для воды. Иногда инструменты для ушебти изготавливались отдельно и помещались в гробницу. Во времена Нового Царства статуэтки приобрели другие атрибуты, как правило, амулеты, такие как джет, узел тет, знак жизни анх, которые они держали в руках. На некоторых фигурках могли изображать ба с распростертыми крыльями на груди в жесте защиты. На ушебти чаще всего наносились различные надписи. Обычно это были имя и титулы умершего, а кроме того, если позволял размер статуэтки и статус ее владельца, на них писались тексты 6 главы книги мертвых, которые содержали заклинания, призывающие ушебти выполнять работу в загробном мире. Глава 6 книги мертвых гласит: «Осирис, имя умершего, правогласный, говорит: «Привет тебе, о ушебти!» Если будет приказано, чтобы Осирис, имя умершего, делал работу всякую, которая должна совершаться в ином мире, сделай так, чтобы все это его миновало. Потребуется ли вспахивать поля, или наполнять каналы водой, или перетаскивать песок с востока на запад? Фигурка ушебти отвечает: «Я сделаю это. Воистину я буду здесь, когда бы ты ни позвал». Количество статуэток, помещенных в гробницу, могло очень сильно отличаться от владельца к владельцу. Например, Тутанхамон был погребен вместе с 417 ушепти, а количество таких фигурок, помещенных в гробницу Сети I, превосходило 700. Довольно часто стандартный набор ушепти состоял из 365 статуэток рабочих, по одному на каждый день года, и 36 надсмотрщиков, контролирующих каждых 10 рабочих. Всего 401 ушепти. Рисунок 82. Ушепти царицы Нефертари. Средний размер 20 на 6 сантиметров. Туринский музей. Рисунок 83. Ушепти царицы Нефертари. Средний размер 20 на 6 сантиметров. Туринский музей. В гробнице Нефертари был найден ряд деревянных ушепти, покрытых битумом с нанесенными на них магическими заклинаниями 6 главы Книги мертвых. Высота статуэток варьируется от 17 до 21,5 сантиметра. Они изображают фигуру в форме мумии в трехчастном парике с руками, скрещенными на груди, и держат орудия полевых работ по одной мотыге на каждом плече. На ногах нанесены 4 горизонтальные полосы иероглифического текста с разделительными линиями, окрашенные в желтый цвет, который в значительной степени выцвел. В тексте на фигурках все еще различимы картуши царицы Нефертари. Более ранняя версия заклинания для ушепти сохранилась в текстах саркофагов. Здесь оно заканчивается указанием на то, что его следует произнести над изображением умершего, то есть самой статуэткой, сделанным из определенного вида дерева, а затем поместить в часовню гробницы. В дальнейшем, в главах Книги мертвых, эта инструкция была опущена, хотя в изготовлении этих фигурок продолжало использоваться дерево. Другие материалы, особенно глазурованный египетский фаянс, часто бывший ярко-синего или бирюзового цвета, также стали обычным явлением для изготовления ушепти. Несмотря на то, что дерево было недолговечным, ушепти Нефертари были сделаны именно из него, что, возможно, проводило ритуальную параллель с деревянным саркофагом Осириса. Покрытие статуэток битумом тоже носит сакральный характер. После помещения мумии в саркофаг ее покрывали смолами и благовониями. Таким образом, можно предположить и сделать вывод, что для царицы был выбран путь предельного повышения гарантии перерождения посредством ритуальных материалов для изготовления статуэток ушепти вместо сохранения артефактов за счет использования более долговечного сырья, например, фаянса или камня. Большинство из найденных ушепти хранятся в Италии, в коллекции Туринского музея. 34 статуэтки. Еще одна была подарена Скиапарелли коллекции музея при монастыре во Фьозале. Более того, 4 ушепти находятся в коллекции Музея изящных искусств в Бостоне. Они были приобретены у известного торговца древностями Мохаммеда Махасиба, благодаря которому многие музейные коллекции Европы и США были пополнены прекрасными экспонатами. Также одна статуэтка хранится в Канаде в Королевском музее Онтарио. По состоянию на октябрь 2024 года в Большом египетском музее в Каире были выставлены еще 2 ушепти царицы Нефертари. Наиболее интересным является упоминание о еще одной фигурке из черного стеатита, хранящейся в Каирском музее. К сожалению, до нас дошла лишь ее нижняя половина. Однако сохранилась часть текста, содержащего фрагмент 6 главы Книги мертвых. В нем говорится: «Супруга царская главная, Нефертари Меретенмут правогласная, в некрополе, чтобы возделывать поля, орошать каналы». Рисунок 84. Пример текста со стеатитовой ушепти, ныне хранящейся в Большом египетском музее, Египет. Таким образом, на данный момент известно о 43 ушепти царицы Нефертари, дошедших до нашего времени и хранящихся в различных музейных коллекциях. Но их общее количество было намного больше и могло достигать нескольких сотен. Было найдено всего 2 крышки, которыми, вероятно, закрывались ящики с ушепти, о чем свидетельствует их специфическая форма. Одна деревянная крышка раскрашена в зеленый, красный, черный и желтый цвета, На ней написаны имя и титулы царицы. Рисунок 85 слева. Тип ящиков, для которого она использовалась, изображен в 5 нишах скамьи в вестибюле С. Подробнее о ней речь пойдет в главе 3. Другая крышка, также деревянная, изготовленная, возможно, из сикамора, была покрыта битумом. На ней нанесена надпись «Осирис, супруга царская, Нефертари». Рисунок 85 справа. Очень близкими и яркими аналогами ящиков для Ушепти Нефертари могут быть ящики с Ушепти, обнаруженные в долине царей в гробнице КВ-46 Юйи и Туйи, 18-я династия. По-видимому, для каждой отдельной фигурки был изготовлен свой ящик, который олицетворял саркофаг. Рисунок 85. Крышки ящиков для Ушепти. 13,5 на 9,5 и на 4 сантиметра слева. 6 на 19 и на 10 сантиметров справа. Туринский музей. Рисунок 86. Ушепти и ящики для них из гробницы Юи и Туи. Рисунок 87. Хвосты от статуи бога Анубиса. 32 и 28 сантиметров. Туринский музей. Также были найдены 2 деревянных хвоста от статуи Анубиса, покрытых битумом, которые долгое время хранились в запасниках Туринского музея, но были включены в новую экспозицию, открывшуюся в августе 2024 года. Помимо позолоченного амулета Джет, были обнаружены еще деревянные фрагменты символа Джет, которые, возможно, служили элементами декора мебели. К сожалению, сохранились только 3 фрагмента их верхних частей. Рисунок 88. Фрагменты Джет. Слева направо. 12 на 13, 9 на 12, 15 на 11,5 сантиметров. Туринский музей. Рисунок 89. Фрагмент статуи Ибиса. 25 на 25 и на 10 сантиметров. Туринский музей. Рисунок 90. Фрагменты тканей и веревок. Туринский музей. Среди немногочисленных предметов погребального инвентаря была найдена разбитая деревянная и тонко расписанная статуя Ибиса. От нее дошли лишь туловище и одна нога птицы. Были найдены несколько обрывков тканей, среди которых совсем миниатюрный, но изящный фрагмент тесьмы. Также были найдены фрагменты веревок, с помощью которых, вероятно, перемещали крупногабаритный погребальный инвентарь, в том числе и саркофаг царицы Нефертари. В гробнице было обнаружено множество осколков керамических сосудов, из которых можно реставрировать относительно целый сосуд и амфору. От всей остальной керамики остались лишь отдельные элементы и пробки. Эта посуда предназначалась для хранения напитков и разнообразной провизии, необходимой царице Нефертари в Дуате. Рисунок 91. Керамический сосуд. 65 на 30 сантиметров. Слева. Амфора. 75 на 31,5 сантиметра. Справа. Туринский музей. Рисунок 92. Пробка от керамического сосуда. Слева. Фрагмент сосуда. 10 сантиметров. Справа. Туринский музей. Рисунок 93. Пробки для сосудов. Средний размер примерно 5 на 9 сантиметров. Туринский музей. Рисунок 94. Фрагменты керамики. Примерно 2-7 сантиметров. Туринский музей. Всего было найдено 4 керамических пробки. Возможно, ими затыкали жертвенные сосуды с вином, пивом или даже молоком. К сожалению, емкости, для которых они предназначались, не сохранились. Помимо вышеприведенных артефактов, хранящихся в Туринском музее в Италии, существует ряд предметов из фонда Эмили Эстер Сирс, которые сегодня находятся в Музее изящных искусств в Бостоне. Кроме нескольких ушепти, в этой коллекции представлены фрагменты ювелирных украшений царицы Нефертари, позолоченный бронзовый кулон в форме лилии, маленькая золотая пластинка с каменными вставками и бусинками из фритты, с нанесенным именем и титулами царицы, а также большая позолоченная серебряная пластинка с инкрустациями и стеклянными вставками. Рисунок 95. Иллюстрации фрагментов ювелирных украшений. Кулон в форме лилии, 2 на 2,1 см слева. Фрагмент браслета, 4 на 3,7 см в центре. Позолоченная серебряная пластина, 4,7 на 11,5 см, справа. Бостонский музей изящных искусств. Все они были куплены за 40 фунтов 1 января 1904 года куратором египетского отдела Бостонского музея изящных искусств Альбертом Лидгоу у Мохаммеда Махасиба в Луксоре. Примечание. Учитывая факт, что гробница Нефертари была открыта итальянской миссией в марте 1904 года, не исключено, что предметы были найдены до того, как гробница была расчищена археологами. Вероятно, эти предметы были случайной находкой местного населения, занимавшегося поиском и торговлей артефактами. В числе этих предметов находится весьма интересный серебряный со следами позолоты фрагмент ювелирного украшения с изображением Анубиса, предстающего в виде лежащего шакала на святилище с ажурными спиралями. Его особенность заключается в необычной атрибуции. Артефакт датируется временем правления 12-й династии, однако в Бостоне он хранится под инвентарным номером 04-1953 и относится к находкам в гробнице Нефертари. Примечание. Возможно, этот артефакт был ошибочно атрибутирован или случайно причислен к находкам из гробницы Нефертари. Рисунок 96. Иллюстрация ювелирного фрагмента в форме Анубиса, 3,4 на 3,5 см. Бостонский музей изящных искусств. В Нью-Йорке в музее Метрополитен хранятся еще два великолепных предмета, принадлежавших Нефертари и, возможно, также находившихся в ее гробнице. Первый — небольшой круглый косметический сосуд из слоновой кости и черного дерева. На его поворотной крышке расположено крошечное скульптурное изображение ежа, связывавшегося с представлениями о цикле смерти и возрождения, а также картуши с именами Рамсеса II и Нефертари. Второй предмет — фрагмент статуэтки, на одной стороне которой частично сохранились изображения царицы и ее картуш, а на другой — имя ее супруга. Рисунок 97. Косметический сосуд. 3,6 на 5 см слева. Фрагмент статуэтки 4,8 на 3,3 и на 2,4 см справа. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Рисунок 98. Общий архитектурный вид гробницы Нефертари в ее современном состоянии. Рисунок 99. Общий архитектурный вид гробницы Нефертари в ее современном состоянии.